526. Некий начальствующий пришел к пустыннику, прося сказать ему об основах жизни. Пустынник начал рассказывать и во время беседы постепенно наливал воду в чашу. Начальствующий, наконец, заметил, что вода идет через край, и указал пустыннику, на что тот ответил: «Правда, потому в следующий раз запасись чашей большей вместимости». Такими сказаниями пытались люди утвердить сознание, что свыше вместимости прольется мудрость напрасно. Но тоже сказанное предусматривает ободрение. Каждый раз можно приносить большую чашу.